Здание Рейла стремительно приближалось. Уже даже редкие машины на практически пустой парковке стало видно, а в голове все еще пусто, никакого, блин, плана. Так ничего толком и не придумав, Вова зарулил на парковку, поставил машину поближе к входу и, вопреки привычке, покинув салон автомобиля, заблокировал все двери, и даже на сигнализацию поставил. В нынешнее время остаться без колес под задницей очень неприятно. Не зря женя хочет свою тачку во что бы то ни стало забрать с сервиса. Если совсем все плохо пойдет, то уже завтра сервисы могут попросту перестать существовать. В торговом зале Вова решил начать с продуктов. Тут он хотя бы более-менее знал и понимал, что брать надо. Консервы в первую очередь. Руки сами хватали упаковками бычков в томате и самую дешевую тушенку. Но затем Вова сообразил, не для галочки ведь берет. Случись то, что они с Женькой предполагают, и это все самим же жрать придется. Он вернул то, что уже было в тележке, назад на витрину и принялся выбирать не спеша. Тушенку взял пусть и дороже, но все же качеством намного выше. От бычков отказался вовсе. Их жрать невозможно. Даже коты, и те морды воротят. Рыбные консервы тоже более-менее съедобные надо брать. Далее накидал консервированных ананасов, кукурузу, горошек, а чего, уже суп какой-никакой, если прям совсем подсос наступит. А если еще с тушенкой, то почти оливье. Нагреб из обугорных беконов сосисок, консервированной говядины и свинины. С удивлением обнаружил даже банки с сухарями, которые при соблюдении инструкции и добавлении небольшого количества воды могли превратиться в почти настоящий хлеб. Тоже пойдет. Если хлебозаводы работать перестанут, о булках и батонах можно забыть навсегда, или, по крайней мере, надолго. Вместительная тележка, как оказалось, не такая уж и вместительная, во всяком случае, Вова забил ее полностью еще на первом стеллаже. Пришлось мотнуться на кассу, а затем к машине, перекидав все в багажник. Затем вернулся в зал и продолжил покупки. Хотел было еще консервов накидать, но передумал. Нужно и чего другого набрать, макароны всяких подвидов, сахар, соль, спички, упаковка зажигалок, зубная паста, десяток щеток, целая упаковка универсального шампуня-гель-растворителя. Так следующий отдел. Нагреб колбасы и сыра. Конечно, испортится быстро, но недельку продержаться можно, а этого хватит. Вернее, уничтожится это раньше, чем продукты окончательно испортятся. Далее вода. Водой Вова снова добил тележку подчистую и вновь попер на кассу. «Господи, вы бункер, что ли, готовите?» Закатила глаза кассирша, пробивающая товар. «Не, в экспедицию собираюсь», — соврал Вова. «А-а», — протянула равнодушно кассирша, но больше вопросов не задавала. Третий набег на торговый зал уже прошел куда спокойнее. К ассортименту уже имеющихся консервов добавились всякого рода соусы, пюре, сыры, да-да, оказывается, и сыр бывает консервированным. Далее Вова накидал конфеты, печенье, сладкую воду, не поленился набрать и специй, а чего, весит немного, а вкус существенно улучшают даже испорченному или криво приготовленному блюду. Естественно, в тележку полетело несколько коробок любимых батончиков. После этого поперся в ту часть зала, где продавалось все для туризма. В первую очередь в тележку полетели аж две миниатюрные газовые печки, работающие на баллонах, к ним же упаковка баллончиков. Далее веревки, карабины, следом полетели пусти, мягко говоря, некачественные, но крайне необходимые швейцарские ножи, набор инструментов, фонарики, куча батареек различных типов, форм, размеров, небольшая саперная лопатка. Все, на этом воображение Вова исчерпалось, а то, что было на витрине, его уже особо не заинтересовало. Либо слишком уж дешевый и некачественный хлам, либо вещи крайне сомнительные в плане нужности и полезности. Все же на всякий случай заглянул еще и в строительный. Вот там уже смекалка заработала по полной. Вова схватил несколько черенков для лопаты, парочку же лопат, болгарку, десяток дисков к ней, переходник с 12 на 220 с адаптером для прикуривателя, а еще квадратный пластиковый люк для канализации, легкий, но прочный. Были у Вовы на него планы. Может показаться, что дурацкие, но, в очередной раз появившись на кассе, он вызвал недоумение у кассирши своим набором покупок, но, к счастью, проявлять любопытство и выспрашивать Вову, зачем ему это все надо, ни кассирша, ни торчавший рядом с обескураженным лицом охранник не стали. И славно. Вова завалил покупками уже весь багажник своего автомобиля, хотя тот был очень и очень вместительным, и там кроме запаски фактически ничего и не было. Часть покупок пришлось забросить на заднее сиденье. Далее Вова ринулся к аптеке, где заставил фармацевта мотаться между полками, собирая все, что он заказывал. А список там был солидный. Оттащив лекарство в машину, Вовка направился в магазин «Надежды». Черт его знает, чего там в будущем будет, лучше сейчас хоть минимальный запас сделать. Никаких джинсов и рубашек, только удобные, максимально свободные штаны в милитари стиле с боковыми карманами, пара жилетов, чтобы распихать по ним мелочевку, пара курток и несколько ремней. Затем Вова переключился на обувь. Кроссовки и туфли он сходу проигнорил, сразу перейдя к витрине с ботинками или, скорее, даже бёрдсами. Купил две пары для себя, затем набрал Женьку, уточнил у того размер и купил две пары ему. Закинув эти покупки в машину, Вова облегченно выдохнул, отер пот со лба и, бросив в зубы сигарету, прикурил. Вот теперь вроде справился. А чего? Кстати, небо так потемнело. Вова посмотрел на циферблат своих часов. Начало 5-го. Как так-то? Он что, столько времени в магазине торчал? А хотя во сколько он из офиса укатил? В районе часа, в начале 2-го. Путь к роялу отнял пусть и немного времени, однако потом все его набеги сначала в продуктовый, потом в аптеку и магазин «Надежды». В принципе, если учитывать все сделанное, довольно быстро справился, все что нужно купил. Нет, конечно, не все, и почти наверняка много чего забыл, но самое важное, пожалуй, уже в машине лежит. Докурив, он погрузился в машину и направился в обратный путь. Вспомнив, что собирался заправиться, тут же свернул на заправку, залил полный бак. Ну а пока суд да дело, вскрыл одну из коробок с любимыми батончиками и схомячил сразу 3, решив, что их нужно будет докупить еще, а то с его аппетитом и любовью к сладкому имеющиеся коробки быстро закончатся. По пути назад следовать тем же маршрутом не получилось. Вова издалека заметил длинную пробку и проблесковые маяки. Что-то там случилось. Торчать в пробке он не пожелал, поэтому сделал небольшой крюк, заехав в город чуть дальше, и когда уже мчался среди жилых домов, увидел рекламную вывеску на одном из них, тут же хлопнул себя по лбу. Во дурак, а! Тут же подрулил к бордюру, выскочил из-за руля, снова-таки закрыв машину, и бросился к магазинчику на углу, возле которого и увидел вывеску. Там он заказал 7 бутылок водки. Вова водку не любил, но решил, что может понадобиться, ведь эта вещь универсальная, и для стерилизации раны, бинтов и в качестве бартерной единицы. Вот, кстати, одна бутылка точно пойдет в качестве таковой. Все? Спросила чем-то недовольная продавщица. Еще коньяка, попросил Вова, вон того, с синей этикеткой. Давайте 3 бутылки. Одна осталась, бросила продавщица. Ну тогда вон того, что рядом. Его 2 вижу. 3 бутылки стали на прилавок. Не ужритесь. Без всякого намека на шутку поинтересовалась продавщица. А вам завидно? В тон ей ответил Вова. Она поджала губы и рассчитала его молча. Так-то лучше. Теперь уже Вова точно направился домой. Припарковав кореянку на свое место, он несколько секунд еще сидел в машине, соображая, как поступить лучше, тащить все в квартиру или оставить здесь. Решил, что лучше оставить. Если нужно будет срочно рвать когти, то пусть все будет наготове. Ему ведь по-любому еще из дома вещички собирать и вытаскивать к машине. А кстати, куда когти-то рвать, если придется? Ответ пришел практически сразу. Конечно, к бате в деревню. Он живет в такой глуши, что там и о недавно бушевавшей коронованной эпидемии никто не слышал. Да и поселок его пустой почти. Там богатеи понастроили своих фазенд, местных осталось всего ничего. Даже летом, в самый сезон людей там было мало, а уж сейчас. А у бати, конечно, не all-inclusive, но все же имеются все блага человечества, и вода, и электричество, и газ. Ну окей, а на случай отсутствия оного дрова в избытке. Вова, не выходя из машины, нагрузил себе пакет продуктами, которые таки намеревался взять с собой в квартиру, там ведь шаром покати, а в холодильнике мышь повесилась. Лишь после этого вылез наружу и направился к подъезду. В самом подъезде он шел осторожно, прислушиваясь к подозрительным звукам и взглядам и контролируя углы, из-за которых мог неожиданно кто-то появиться. Так он поднялся до 3-го этажа и позвонил в дверь. Спустя пару минут послышались шаркающие шаги, и дверь открылась. В проем осторожно выглянул старик. «Привет, дядь Федь, это я». «О, Вовка, здорово», — обрадовался дедок. «Хороший был дядька, общительный, душевный, никогда в помощи не отказывал, Хоть Вовка и обращался к нему не очень часто, с его собственным батей в свое время на заводе пахал, потому Вова и знал его. Баба Валя, к слову, жена дяди Феди, была куда менее общительная, вечно недовольное лицо, слова цедила сквозь зубы, зыркала вечно по сторонам, будто боясь, что вот-вот ей кто-то грубить начнет или нападет. Дети их давно выросли, укатили в большой город, ну а старики остались здесь. Дядь Федя вышел на пенсию и маялся всякими шабашками. Благо руки у него были золотые. Вовке, к примеру, у которого вечно на бытовые проблемы времени не хватало, всю проводку поменял, затем и водопровод, краны, батареи. Вовка и знакомым его рекомендовал, так что у дяди Феди работа была. Немного, но сильно перетруждаться он и не любил, спина мучила. Бабка его все на даче пропадала, а потом на рынке торговала. Деньги у стариков были и баба Валя, опасаясь, как она сама говорила, душегубов да наркоманов всяких, поставила солидные железные двери, но на этом все. Вечно над деньгами сохла, мол, на похороны себе и деду берегла, да внучкам на приданное. А потом взяла да и померла, так и не узнав, что с дядь Феди никаких душегубов да наркоманов всяких не надо. Похоронил тот жену и начал потихоньку заначку пропивать. Дети приезжали, пытались его забрать, да он ни в какую. Впрочем, дядь Федя мужик был тихий, пить то пил, но и дел не бросал. Впрочем, особо за работой не гоняясь, а чего, пенсия имелась, бабкина заначка под рукой, в запой он не уходил, так что на жизнь хватало. Да и сколько той жизни осталось, как он сам говорил. «Дядь Федь, отдай ключ от гаража, зачем, помощь чего надо?» – оживился дедок. «Да нет, колпаки на машине поменять хотел, а то погнулись, а на улице дождь моросит, неохота. Гараж у дяди Феди был, а вот машины – никогда. Да и как-то вообще у него с машинами не задалось. По дому что сделать? Легко. А вот машины он словно бы боялся, обходя стороной. Да и признался как-то Вовке, что совершенно в них не разбирается, а учиться уже лень. Ну держи, дядь Федя скрылся за дверью, а спустя несколько секунд протянул связку ключей Вове. О, благодарствую, обрадовался Вовка. Через полчаса верну. На, он сунул старику пакет, в котором булькала бутылка водки и снедь, колбаса, сыр, хлеб, еще кое-чего. Да не надо, чего ты, заворчал дед. А ну прекращай, прервал его Вовка. Это от чистого сердца. Ну тогда ладно, кивнул дед и пакет таки взял. Вовка лишь усмехнулся. Такой его аргумент всегда срабатывал. Он поднялся на свой этаж, открыл квартиру и просто забросил пакет внутрь, тут же дверь вновь захлопнув и ринувшись вниз. Там он достал из машины болгарку, лопаты, черенки к ним, люк и поволок это все к гаражу. Темнота наступала быстро, и Вовка торопился. Ему крайне не хотелось торчать здесь долго. Первым делом он надел лопаты на черенки, постучал об бетонный пол и зафиксировал каждую несколькими саморезами, которых урочительного дяди Феди было до хрена, и все они были тщательно рассортированы по коробочкам. Далее, взяв болгарку, Вова принялся резать полотно лопат. 10 минут аккуратной, неспешной работы, и у него получились два то ли копья, то ли пилума с остро заточенными, длинными наконечниками. Полюбовавшись на свою работу, Вова довольно хмыкнул и приступил к работе с люком. На него он влепил, опять же саморезами, нечто вроде ручек. В качестве одной выступил купленный Вовой ремень, в качестве второй найденный в гараже потолочный поручень от москвича или лады, судя по внешнему виду. Осмотрел дело рук своих и примерял. Отлично. Из люка он смастерил нечто вроде щита. А чего, легкий, им можно зомб зараженного оттолкнуть, держать на расстоянии, не подпуская к себе. И при этом рука защищена, а вторая свободна. Собрав вещички, Вова закрыл гараж, забросил весь свой инструмент в машину, однако одну лопату прихватил с собой. Мало ли, да самодельные копья и щиты, это, конечно, хорошо, но лучше бы было какой-то огнестрел раздобыть. Да только за один день и без документов попробуй еще это сделать. Вова вспомнил, что женя должен был встретиться с сервисником из оружейки, однако очень сомневался, что из этой встречи что, то выйдет путное. Тут ему в голову пришла гениальная мысль, настолько, что до квартиры дядь Феди он не дошел, а скорее долетел. Позвонив и дождавшись, пока старик откроет, он сразу сунул ключи в открывшийся между дверью и косяком проем. О, справился уже, молоток, дядь Федя открыл дверь полностью, взял ключи и оглядел Вовку с головы до ног, остановил взгляд на самодельных щите и копье. «Опять дурью маетесь?» – спросил он. «Я думал, ему для дела, а он, надо мне». «Хобби такое», — ответил Вовка. «Хобби», — передразнил дядя Федя, — «лучше вон действительно колпаки, что ли, поменял бы, а вообще машиной бы занялся, давеча как заводился, так стартер у тебя, дед, продай ружье», — выпалил Вовка. «Мулин», — усмехнувшись, ответил дед. «Тащи», — без тени улыбки приказал Вовка. «Да ты чего, на кой оно тебе?» — растерялся дядя Федя, явно не ожидавший, что шутка окажется вовсе и не шуткой. «А ну как менты, и чего им скажешь, где взял? Не боись, не сдам я тебя. А ну как поймают, чего тогда? Да не боись ты, ну продай, а очень надо. Неужто завалить кого надумал? Ты, Вовка, того, не думай даже, не стоит оно. Да нет же, дядь Федь, и в мыслях не было. Ну продай, а, все равно ведь пылиться без дела». Раньше дядя Федя числился в знатных охотниках, постоянно на выходных в лесу пропадал или на зверя охотился, или добытое мясо коптил. Вовка с детства помнил вкус кабанины, добытой дядь Федей, но потом старик почему-то свои походы прекратил. То здоровье подводило, то еще что-то мешало. А потом возник вопрос узаконивания оружия, тут Вовка подробностей не знал. То ли потерял документы, то ли новые не мог сделать, как бы то ни было, оружие превратилось в предмет интерьера. «Ладно», — проворчал дядь Федя, уговорил. «Чертяка языкатый, заходи». Пока Вовка топтался у входа, дядя Федя приволок свое ружье, классическую вертикалку-двустволку. «На, пользуй, держи», Вовка протянул ему несколько сотен баксов. «Да не надо», отмахнулся старик. «Бери», приказал Вовка, «я ж не забираю, а покупаю. И это патроны давай». Дядя Федя вновь метнулся в соседнюю комнату, притащил патронтаж и пару коробок патронов. «Это пятерка, на уток», он отдал одну из коробок, «а это пулевые, на кабана, бить лучше в голову или шею, а еще лучше». «Спасибо, но мне уток пока хватит», — прервал его Вовка. «Ну гляди, до встречи», — Вовка попытался было выйти, но дед протиснулся вперед, осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. «Никого», — констатировал он. «А ты кого, ментов в засаде ждал?» — усмехнулся Вовка. «Мало ли», — уже выйдя на площадку, Вовка развернулся. «Слушай, дядь Федь, чего?» Старик уже собирался закрывать дверь. «Ты бы сваливал из города. Чего это? Да эпидемия опять начинается. Да ты что? Да не дай бог!» — испугался дед. Когда был карантин, дед с ума сходил в квартире. Особенно после того, как по пути в магазин за беленькой был остановлен патрулем и оштрафован за отсутствие маски. А что самое плохое, топливо в тот день он не купил. «Ага», — кивнул Вовка, — «так что звони дядь Коле. Берите его тарантас и валите из города». Нечастым развлечением дяди Феди были поездки с приятелем, дядей Колей, на его старенькой Ниве. Овдовевшие старики пропадали на даче дяди Коли на месяц, но там они явно не только пили, хотя и не без этого. Возвращался дядя Федя всегда загорелым, полным сил, хоть и жаловался, что Митрофаныч, тот самый дядя Коля, загонял его своими грядками. «Понял, понял», — закивал старик. «Не затягивай. Завтра собирайте кости и валите, а то закроют опять кордон и будете куковать», — принялся стращать старика Вова. «Да ты чего, а ты думал? Все, сейчас и позвоню. Раз такое дело, действительно, смываться надо. Уж лучше с Митрофанычем в его грязях, чем тут в четырех стенах». «Во-во», — кивнул Вова и направился по ступенькам вверх, к своей квартире. Уже там, захлопнув за собой входную дверь, он осмотрел приобретение. Хоть дед на охоту и не ходил, однако оружие регулярно смазывал и чистил, состояние идеальное. Вот только, Вове очень не хотелось этого делать, да выбора не было. Найдя на балконе лобзик, он принялся отпиливать ствол, затем та же участь постигла и приклад. Далее Вова прошелся наждачкой и напильником, зачищая и полируя края. Узнает дядя Федя, что он сразу после покупки сотворил с его ружьем, обиделся бы, разговаривать не стал. Но Вовка и не собирался ему рассказывать, как надругался над ружьем. Попробовав, как обрез сидит в руке, Вовка остался доволен. Ну, не бог весть что, но уже оружие. И спрятать более-менее под одеждой можно. Хотя лучше, конечно, пистолет, а в идеале бы было неплохо раздобыть автомат. Срочную Вовка проходил, и хоть оружие им доверяли не очень часто, пользоваться калашом умел. Вовка набрал Женю, но сеть вновь была перегружена, так что он, оставив телефон на кухонном столе, принялся стряпать себе ужин. Чуть позже вновь попытался набрать. В этот раз дозвонился, но Женька трубку не брал. Это Вове совершенно не понравилось, такого за другом не водилось, и с телефоном он не расставался. Вова взглянул на часы. Уже почти 9, за окном темнотища. И что делать? Вова решил так: если до 11 не удастся дозвониться, поедет к Женьке домой. Когда на часах была почти половина, в дверь кто-то принялся отчаянно звонить, затем даже стучать. Вовка, сидевший за компьютером, прямо подскочил в своем кресле, направился было к двери, но затем, вспомнив события последнего дня, схватил с дивана обрез, зарядил его, и только потом пошел открывать. Глава 7. Боевое крещение. Женя, купленный пистолет я спрятал от греха подальше под сиденье. Если что, то достать недолго, зато в глаза не бросается, а то мало ли что. Попаду на особо бдительных ментов и прилепит мне незаконное хранение. Сиди потом в кутузке, а в текущих реалиях это может быть смертельно. Но все же я подумывал позвонить таки сервиснику. Глядишь, чем-то и у него удастся разжиться. Пока ехал назад, попытался позвонить Ане и снова таки убедить ее свалить с больницы, но она от меня отбилась. Сказала, что все у них тихо и спокойно. Она вообще уже не в приемнике, а в лаборатории. Сваливать с работы она, конечно же, снова отказалась. Вот ведь дура. Что, ехать и насильно ее утаскивать? Так ведь знаю ее, упрямая, блин. Крик поднимет, скандал закатит, и ничего я не добьюсь. В лучшем случае ни с чем уйду, а в худшем там сейчас менты регулярно бывают. Есть шанс, что прихватит меня, заберут в отделение. Мой поток бешено несущихся мыслей перебил Вова своим звонком и крайне неожиданным вопросом о размере обуви, которую я носил. Я даже сначала потерялся, совершенно таких вопросов не ожидая. Ответил, конечно, и лишь повесив трубку до меня дошло, Вова уже по полной затаривается. Скупает в магазинах все, что может пригодиться. Вон, даже про универсальную обувашку, для которой не страшна грязь и слякоть, не забыл. Наверняка и одежку какую-никакую взял. Зная Вову, он наверняка уже всю машину забил. Он ведь у нас, как сам говорил, мужик хозяйственный, домовитый. Вечно найдет какой-то хлам и тащит домой. Впрочем, хлам он этот не складировал, а умудрялся довольно быстро приводить в пристойный вид и состояние, а затем продавал. Сам того не заметил, как добрался до нормального шоссе, и только сейчас осознал, что начинает темнеть. Ну да, поездка к пешему много времени сожрала, к нему по буеракам пока доберешься, да еще по такой погоде. Это я еще быстро обернулся, мог и застрять где-то, тогда бы точно в город к темноте только попал, да еще и грязный, как черт. Я крутнул баранку, съезжая с трассы на дорогу, которая вела к моей улице и дому. Дорога эта шла в гору и проходила мимо частного сектора. Она неоживленная, поэтому я очень удивился, попав на ней в здоровенную пробку. Что тут могло случиться? На самом верху небольшой магазинчик, ну и внизу, ближе к трассе, есть забегаловка «Рыгальник». Там местные алкаши-маргиналы собирались. Все, больше никаких достопримечательностей, разве что лес как раз напротив рюмочной. И тем не менее, даже в таком, казалось бы, тихом месте что-то приключалось. Моргали проблесковыми маячками машина ГАИ и скорой помощи, в отбойнике слева на спуске торчал небольшой китайский микроавтобус. ГАИшник, торчавший неподалеку, усталый, мрачный, вяло регулировал движение своей палочкой. Сразу было видно, что ни он сам, ни большинство водителей уже не помнили, как конкретно надо вести себя при жестах этой самой палочкой, поэтому все тормозили и тупили. Ну, еще бы, у нас в городе и светофоров не так уж много, чего уж говорить о таком чуде, как живой регулировщик. Подъезжая со скоростью черепахи к месту аварии, я обратил внимание на то, что со склона за отбойником спускаются двое врачей, пожимая плечами и что-то крича гайцам. Опустив стекло в пассажирской двери, я дождался, пока машина подползет к гайцу и спросил: «Командир, а что стряслось? Может, помощь чем надо? Езжайте дальше, без вас разберемся». «Да ладно тебе, я ж от чистого сердца». «Спасибо, но поисковиков мы уже вызвали». «Так а что приключилось то?» «Пешеход, спровоцировавший ДТП, сбежал после него в лес. Может, в шоке, может и еще что». Водила умер на месте, решив, что так от меня проще отделаться, рассказал гайц. А нам теперь тут до глубокой ночи торчать и рапорты писать. И это уже третий такой случай за день. Как сдурели все. Да что-то в городе сегодня нездоровое происходит, кивнул я. Ты даже не представляешь, насколько, хмыкнул гаишник. Так, давай уже, проезжай, не отвлекай. За аварией пробка быстро рассасывалась, так что потерял я всего-то полчаса. Зарулив во двор, я остановился, огляделся по сторонам. Вроде тихо. Сейчас зайду к Олегу. Он мужик неплохой, точно полезной информацией можно разжиться. Револьвер я, долго размышляя, все же прихватил с собой. С одной стороны, стрёмно было идти в гости к менту, имея в кармане нелегальное оружие, даже глупо. Но с другой, боязнь выглядеть глупым может сыграть злую шутку, вдруг пушка понадобится. В конце концов я пересилил себя, сунул револьвер в карман, застегнул его, чтобы оружие случайно не выпало или же чтобы не высунулось наружу. Я не спеша поднялся на свой третий этаж, шел специально медленно, ожидая неприятностей. Но вроде в подъезде тихо, ничего подозрительного не заметил. Да и как тут заметишь, жильцы были единодушны в мнении, что нужно экономить, так что в подъезде светили, если можно так сказать, лампочки тусклые и слабые, еще и краской замазанные, чтобы никто не украл. Вот уже и общий коридор на этаже, вон моя дверь, а вот напротив нее, собственно, соседская. Я потянулся к кнопке звонка, нажал, и тут же услышал мелодию звонка. Кажется, мелодия из какого-то фильма, знакомая, но вспомнить не могу. Стою, но за дверью тишина. Странно. Я позвонил еще раз. Внутри раздались какие-то звуки и тут же затихли. Или мне показалось, к двери ведь никто не подошел. Странно. Я нажал на звонок еще раз, и вновь ноль эмоций. С бабой он там, что ли, кувыркается, потому и игнорит. За Олегом я такого раньше не замечал, тем более что все же был уверен, что шум в квартире я точно слышал, не показалось. Ну, не хочет человек открывать, и ладно, мало ли. Я уже развернулся, чтобы уйти, когда заметил кое-что странное. На стене неподалеку от соседской двери виднеется какое-то бурое пятно, и еще одно на полу. В обычный день я бы и не обратил внимания, но сейчас сердце тут же ушло в пятки. Где-то мертвяк. Я бросился к дверям своей квартиры, принялся шарить по карманам, пытаясь найти ключи. Черт, они, похоже, в кармане, где револьвер, и им же придавлены. А чертов замок на кармане никак не желает открываться. Со стороны лестницы я услышал шаги. Кто-то идет, шаркает. Твою мать. Сигнал тревоги в моей голове выл, не прекращая. Я отчаянно дергал собачку на молнии кармана куртки, но та, как назло, намертво застряла. Не зная, что делать, я затарабанил в двери Олега кулаком, каждую секунду ожидая, что сейчас со стороны лестницы прибредит это вот, со страшными глазами, и попробует на меня напасть. А я, блин, даже револьвер достать не могу. Ну что за рукожоп то, а? Дверь в квартиру Олега оказалась не заперта, и на третьем ударе кулака просто распахнулась. Рефлекторно я отшатнулся, но потом просто шагнул внутрь, шаги уже были на этаже. Тут же захлопнул за собой дверь. Все, безопасность. Зомбарь стальную дверь не проковыряет, так что можно быть спокойным. Свет в квартире не горел, но, впрочем, я и так знал, что и где тут, бывало, что заходил. Олег частенько просил с компом помочь разобраться, а я обычно не отказывал. Олег, эй, Владимирович, ты дома? Ответом мне было какое-то невнятное мычание со стороны комнаты. Ура, дома, можно я зайду? Тут что-то странное на лестнице. Ответа не было, но если б он был против, то точно бы озвучил. Может, в сортире человек, может, потому и не подошел к двери. Я ухватился за эту мысль, как за спасительную соломинку, и шагнул вперед. Внезапно пол под ногами заскользил. Под дверью на ламинате была какая-то лужа, и я плюхнулся задом прямо в нее. Машинально выставил руки, и противная липкая дрянь тут же перепачкала ладони и пальцы. Черт, что это? Надеюсь, не дерьмо. У Олега кошак был, и он частенько жаловался, что тот гадил где хотел. Я поднес ладонь к лицу и почувствовал резкий металлический запах. Вообще у меня с обонянием полная жопа, после коронованного вируса я ни черта не чувствую запахов. Ну как только резкие совсем, как сейчас. И так пахнуть могла только кровь. С трудом поднявшись, я нащупал рукой на стене выключатель. Резко вспыхнувший свет неприятно ударил по глазам. Оказалось, что весь коридор сейчас залит огроменной лужей крови, но при этом кровь свернулась уже давно. Я попятился назад к двери, пытаясь нащупать на ней задвижку замка, совершенно забыв, что там, на площадке, меня может ждать зомби. В этот момент в проеме двери, ведущей в спальню, показался Олег. Похоже, резкое изменение освещенности сработало как триггер, вот он и пришел. Олег, здесь, начал было я, И тут же осекся. Бледный до синевы, он стоял, шатаясь, и глядел на меня. Шея, плечи, грудь форменной рубашки были залиты кровью, уже успевшей побуреть. Увидеть его таким я совершенно не ожидал, глядел на него, боясь пошевелиться. А он вдруг вытянул руки, на которых я заметил след укуса, негромко заурчал, шагнул ко мне, так и стоявшему в полном ступоре. Но тут на помощь пришла все та же лужа, за минуту до этого уронившая меня на пол. Скользкий пол сыграл с ним ту же шутку, что со мной и Олег, или, скорее, то, что недавно им было, с размаху упало на пол, а с меня будто бы оцепенение слетело, которое охватило сознание в тот миг, когда я его увидел. Я понял, что вновь могу шевелиться, могу двигаться, в первую очередь в который уже раз дернул молнию на куртке. Черт, похоже, эта гадина заживала куртку, а значит, открыть ее быстро нечего и думать. Быстро оглянувшись, я понял, что с оружием или хоть каким-то его подобием тут полный швах. В прихожей не оказалось ну просто вообще ничего, даже отдаленно способного сойти за оружие. Олег все еще ворочался в луже, никак у него не выходило подняться. И я решился. Одним прыжком преодолев разделяющее нас расстояние, я попытался наступить ему на спину, чтобы сделать потом еще один прыжок и добежать до кухни. Уж там-то были как минимум ножи. Однако такие приемы, как я пытался провернуть, срабатывают только в кино. Ну, или же чтобы их выполнить, нужно иметь хоть какую-то подготовку. У меня не получилось. Я сделал один единственный шаг, и моя нога, которой я толкался, предательски проскользнула по полу в последний миг, а вместо эффектного пируэта с приземлением на спину врага я на него рухнул всей своей тушей. Зомби знатно оживился и задергался, пытаясь перевернуться и ухватить меня. Не выдержав и заорав благим матом, я, сам себя не помня, оказался под стенкой, отпихнул тянущиеся ко мне культяпки и, плюнув на гордость, как был, на карачках метнулся в сторону кухни. Рука твари все же успела ухватить меня за кроссовок, но хвала лентяям, я не шнуровал ботинки после захода домой к пешему, и мой лово просто остался в руке Олега-зомби, а сам я благополучно заполз на кухню. Да только облегченно вздохнуть и поискать, чем можно отбиться, чрезмерно активный покойник мне не дал. Он отбросил мой кроссовок, категорически отказавшись его грызть, пополз вперед, вслед за мной. Благо в скорости передвижения он здорово мне уступал. Казалось, руки и ноги его плохо слушаются, работают с некоторым опозданием. Я же огляделся в поисках чего-то, что может помочь мне спасти мою собственную жизнь. Первым предметом, попавшим мне под руки и на глаза, оказалась табуретка-лесенка. На пике популярности таких вот табуретов одного шведского магазина местные умельцы наладили производство собственных аналогов, только потолще и понадежнее. Вот конкретно это, наверное, весило килограмм 5. Я бросил взгляд по кухне. А получше ничего нет? Ножи. Ножи вижу. Вон они, на стенке висят рядом с плитой. До них метра 2, может, 2,5. Да только Олег уже практически дополз до меня. Я не успею однозначно, он схватит меня за ногу и все, что ему останется, лишь подтянуться и цапнуть. И тогда все, пиши пропало. В отчаянии ухватив табурет за две ножки и прямо так, сидя на полу, я ударил им Олега сбоку, стараясь, чтобы острый угол табурета попал точно в голову, и именно туда пришлась вся сила удара. То ли из-за адреналина и паники, охватившей меня, то ли еще почему, но удар, нанесенный из такой неудобной позиции, все же сработал. Я свалил Олега на пол, и он на мгновение замер, дав мне фору. Далее я подтянул ноги, уперся коленями в пол, а спиной в кухонную тумбу, снова размахнулся, обрушив табуретку на голову ретивого мертвеца. Уже никаких сомнений в том, кто был передо мной, не было. По всем признакам Олег был мертв, по всем, кроме одного, он шевелился и все еще не оставлял надежды добраться до меня и укусить. На голове зомбака было две рассеченных раны, глубоких, мои удары сорвали с черепа куски кожи, и они сейчас висели неопрятными кровавыми лохмотьями, еще больше увеличив сходство Олега с киношными зомбаками. Он все еще не подох, ворочился, попытался приподняться на руках, но я не позволил. Уже полноценно встав на ноги, я вновь размахнулся своим оружием. Угол табурета обрушился на череп мента, теперь уже я целился острым углом в область виска. Кровь полетела в разные стороны, но тело на полу шевелится. Размах и удар, еще раз, и еще. На пятом или шестом ударе я понял, что противник не двигается. Однако испуг, опасение, что я не закончил дело, взяли верх, и я еще несколько раз опустил на его голову табурет. Мог бы еще, да только ножка отломалась, и я врезал обломками уже себе по ноге. Боль словно бы отрезвила меня, я остановился. Все, это точно все. Я осознал, что стою на кухне чужой квартиры, у моих ног лежит мертвый владелец, которого я забил его же собственной табуреткой. Отпустив обломок табурета, я зачем-то уставился на свои руки. Все в крови и дрожат, все тело дрожит. Меня прямо-таки бьет дрожь. Осознание того, что я наделал, захлестнуло с головой. Да, я защищался, я спасал свою жизнь, но действительно ли Олег был мертв, когда я зашел в квартиру? Был, однозначно был, и он пытался меня укусить, а я защищался. Но как это ментам объяснить, которые тут скоро появятся? Что я им скажу, что убил не Олега, а зомби, в которого он превратился? Что делать, что делать? Я бросился к выходу, споткнулся о свой кроссовок, который тут же натянул на ногу, а затем уже был возле входной двери. Так, стоп, в коридоре на лестничной площадке стены и пол в крови. Чья это кровь? Олега? Его кто-то покусал, и он добрался домой, где и умер. Получается, на лестнице еще кто-то такой может быть? Благодаря открытой форточке на кухне я услышал вой сирены и вздрогнул. Менты. Менты скоро сюда приедут. Им нельзя попадаться. Нужно валить. Немедленно. Куда? В свою квартиру. Нет, нет, ни в коем случае. Я весь в кровище, я весь на взводе, меня сразу заподозрит. Еще и мертвяк где-то есть поблизости. А может, Олега не тут укусили? Может, где-то на улице, и он смог добраться домой, где и умер. Вон ведь в форме вроде был. Пока стоял у двери, перебирая мысли и догадки, немного успокоился. Но все равно сердце стучало так, что его удары эхом разносились по всему телу, повторялись в ушах. Надо валить отсюда, подальше от этого дома. А если мертвяк, а если мертвяк, мне есть чем его встретить. Я расстегнул куртку, повернул один ее край, чтобы удобнее было добраться до кармана. Ну, так и есть, молния заживала куртку. Я с силой дернул собачку, и карман был открыт. Револьвер сам собой прыгнул в руку, и я тут же повернул замок, выскочил на лестничную площадку, держа оружие наготове. Никого, нахрен отсюда. Я, стараясь не шуметь, быстро сбежал вниз, запоздало подумав о том, что зря это сделал. На меня легко мог выйти очередной мертвец, и тогда бы револьвер не помог, я ведь несся, как угорелый. Однако обошлось, я выскочил на улицу. Уже стемнело, вокруг было тихо и спокойно, порыв холодного ветра, ударивший мне в лицо, вроде как отрезвил, привел в чувство. Я сделал глубокий вдох и шагнул было к машине. Нет, стоп, заведу мотор, и кто-то из соседей выглянет в окно, увидит, что я уезжаю. И, несмотря на то, что темно, могут разглядеть, что я весь в крови, моя машина под фонарем стоит. Развернувшись, я бодро пошел вдоль дома, там, где света было поменьше. Нужно скрыться, уйти незаметно и подальше. А потом, а что потом, куда потом? Этот вопрос меня всерьез обеспокоил. К черту. Главное, уйти подальше, и там уже где-то спокойно подумаю. А пока надо идти, надо дать себе время, чтобы успокоиться. Уважаемые читатели, позволю себе напомнить, что лайки очень мотивируют автора, не говоря уж о продвижении книги, поэтому позволю себе наглости, чего уж, поклянчу их поставить, за что буду очень благодарен. Ну и в качестве своеобразного спасибо, внеплановая глава, хотел еще планку лайков поставить для ускорения выкладки, но это уже наглость. Ах да, есть что сказать, есть какие-то идеи, есть мысли, чего и куда нужно героям, не стесняйтесь высказать в комментах, мы оба их читаем и стараемся на все реагировать, в хорошем смысле, плюс мотаем на ус интересные, ну и особо отличившихся, по доброй традиции можем даже ввести в книгу. Глава 8. За чертой. Вова. Не спеша шагая к входной двери, Вова поморщился от очередного звонка. Стоявший под квартирой человек настойчиво, раз за разом нажимал на кнопку. Да кто там, блин, такой наглый? Вова фактически подкрался к двери и заглянул в глазок. Опа! Он тут же открыл двери, в квартиру вихрем влетел Женя. Твою мать, ты не представляешь, как я попал. Ты просто не представляешь. Он волчком закрутился в коридоре, бегал из стороны в сторону, кружил, схватившись за голову. Вова закрыл дверь и удивленно уставился на него. Женя был взвинчен до предела. Просто настолько, насколько это вообще возможно. Во всяком случае, Вова его в таком состоянии никогда не видел. Даже не представлял, что обычно спокойный Женя может так паниковать. Как оказалось, может. А еще Вова обратил внимание, что одежда Жени, его руки, даже частично лицо в чем-то испачканы. Он сразу даже не понял, что это может быть, решив, что краска или же нечто подобное, но затем все же увидел, в чем так изгвоздался Женя. Догадка пришла к Вове неожиданно, и тут же следом за ней одна за другой набежали другие мысли, одна хуже другой. «Тебя укусили?» Не рассусоливая, взяв быка за рога, спросил Вова. «Что? Нет, не думаю». Женя прекратил бегать и дергаться, замер, стоя на месте и глядя прямо на Вову. «Так тебя укусили?» Снова повторил Вова свой вопрос. Он только что глядел прямо в глаза Вове, а затем почему-то опустил взгляд ниже, уставился куда-то чуть правее Вовы. До Вовы не сразу, но дошло, что он держит в руке обрез. До этого момента он прятал его за спиной, но совершенно об этом забыл, и рука сама вернулась в привычное положение. Женя уставился на обрез. «Нет, меня не укусили», заявил Женя. «Уверен, уверен». Вова сверлил взглядом товарища. В нем не было злости или недоверия, был только вопрос, скорее даже беспокойство. «Меня точно не укусили», заявил Женя. Вова облегченно выдохнул. «Давай в ванную», приказал он. «Тебе надо переодеться и отмыться. Вещички сейчас принесу». Женя не стал спорить, разулся и, не снимая одежды, протопал в маленький совмещенный санузел. «Там же вещи бросай на пол», крикнул ему Вова из другой комнаты. Женя принялся раздеваться, стянул с себя замызганную куртку, стащил гольф, который, как оказалось, тоже был уделан, затем штаны и носки. Один из носков был буквально пропитан кровью, а значит, и кроссовок тоже. Затем Женя принялся отмывать руки. Кровь и грязь с них смывалась не без труда. Женя тер руки, начал даже драть их ногтями, но вовремя спохватился, вспомнив, что видел в каком-то фильме, как убийцу вычисляют по крови жертвы, найденной под ногтями. В этот момент в дверь ванной комнаты постучал Вова. Женя открыл дверь и Вова дал ему чистые вещи. «Держи, не твой размер, конечно, но у меня тут тоже не магазин». «Спасибо», Женя взял вещи, положил их на корзинку для белья и продолжил свои умывания. Когда он наконец-то вышел из ванной комнаты, то немного успокоился. Его все еще била дрожь, однако паника прошла, мысли не прыгали хаотично, как раз наоборот, в голове была пустая гулка. Вова был на кухне, хлопотал у стола. Здесь уже стояли и ждали две пустые тарелки, а в центре стола прямо в сковородке шипела жареная картошка, стояла здоровенная глубокая тарелка с консервированными огурцами, рядом на блюдечке лежали нарезанные или, скорее, грубо нарубленные куски сыра. Еще на столе стояла уже вскрытая бутылка коньяка и баклажка с газировкой, до которой Вова был очень охоч. Сам Вова как раз развернулся к столу и положил на него нарезанный хлеб. Он скользнул взглядом по появившемуся жене и на секунду замер. Затем лицо его растянулось в улыбке и он расхохотался. Не совсем понимая, что такого смешного он увидел, Женя опустил глаза и оглядел себя. Ну, понятно, вещи Вовы ему были велики как минимум на 3 размера. Вова хоть и не был толстяком, но все же габариты имел солидные, плюс ростом хоть и не намного, но уступал товарищу, а Женя, наоборот, худ как щепка и ростом выше Вовы. Поэтому вещички, что дал ему Вова, висели на нем мешком, и при этом рукава и штанины спортивного костюма были слишком короткие. Наверняка со стороны Женя походил на эдакого школьника-переростка, которого мать заставила примерять прошлогоднюю одежку, и он, конечно же, из нее вырос. Вова хохотал так заразительно, что Женя не выдержал, улыбнулся. «Ой, не могу». Вова вытер слезы, отсмеявшись. «Садись давай». Он тут же разлил коньяк по стопкам, сунул одну жене. «Да ты же знаешь, начал было Женя. Пей давай», приказал Вова. Женя опрокинул в себя содержимое рюмки и почувствовал, как приятное тепло разливается по телу, как замерзшие руки и ноги будто теплеют, а охватившее его напряжение наконец-то отпускает, он расслабляется. «Ну, рассказывай теперь», приказал Вова, «и это, давай, садись, ешь». «Короче, я приехал домой», начал Женя, «хотел зайти к соседу, Олегу». «Менту», уточнил Вова. «Угу», кивнул Женя, наколов вилкой картошку и отправив ее в рот. «Олег не открывал, и я уже было думал в свою квартиру идти, как заметил кровь в коридоре, а потом на лестнице шаги услышал. Ключ никак не мог найти от квартиры, и...» Тут он замолчал. «Ты чего?» Уставился на него Вова. Женя вскочил из-за стола, бросился в ванную, а затем спустя несколько секунд вернулся на кухню, держа в руках револьвер. «Твою мать, ты завалил кого-то?» — уставился на него Вова. «Угу», — кивнул Женя, и руки его тут же затряслись. «Так, рассказывай», — приказал Вова, тут же налив ему еще коньяка в рюмку. Женя выложил все как на духу, стараясь не забыть ничего, рассказать все детально. Вова слушал молча, вопросов не задавал, не перебивал, лишь иногда подливал коньяк, бурчал: «А ну давай», заставляя Женю выпить. Когда Женя закончил свой рассказ, Вова лишь хмыкнул. «Ешь», — приказал он, кивнув на стол с едой. Сам же поднялся, взял револьвер, который Женя положил на стол, когда вернулся из ванной. «Что-то понять не могу, что это за зверь», — нахмурился Вова. «Я, конечно, не великий знаток, но это самоделка», — с набитым ртом заявил Женя. «Травмат переделанный». Вова удивленно уставился на него. «Оно хоть стреляет?» «Я не проверял», — пожал плечами Женя, «но вроде должно. Проблема в том, что надолго его не хватит». «Угу, может в руках порвать нахрен», — кивнул Вова. «Ладно, лучше что-то, чем ничего. А ты где уже нарыл?» Женя кивнул в сторону гостиной, где Вова оставил обрез. «У дяди Феди купил и ствол спилил». «Дурак», — возмутился Женя. «Разве ж можно так над нормальным ружьем издеваться? А что делать?» — буркнул Вова. «С ружьем в квартире не развернуться, а в коридоре или в подъезде тем более. На улице, если что, и убежать можно, а в помещении?» «Ну, тоже верно», — поразмыслив, кивнул Женя, «но все равно, это издевательство». «Не без этого», — вздохнул Вова и направился на выход из кухни, забрав переделанный травмат с собой. «Куда?» — возмутился Женя. «В комнате оставлю. Не дело бухать с пушкой под рукой», — ответил Вова. «В сейф бы лучше, да только сейфа нет. А тебе не кажется, что лучше?» «Лучше не кажется», — заявил Вова уже из соседней комнаты. «И не мешай. Знаю, что делаю. Я в деревне пожил, и знаешь, сколько там самострелов было по пьяни. Даже трупок один, помню». Дядя Сережа новым ружьем куму похвастался, не проверил, есть ли что в стволе, и бахнул. Кума не стало. Дядя Сережа присел на семерку за непредумышленное. «Да тоже верно», — пробурчал Женя, продолжая налегать на еду. Голод в нем проснулся просто зверский. Вова вернулся на кухню, тоже накидал себе в тарелку всякого, разлил еще по стопке. Выпили, закусили. «Слушай», — вдруг заявил Женя, — «а ты что, завалил бы меня, если б меня укусили?» «Нет», — твердо ответил Вова. «А мне показалось, что да», — хмыкнул Женя. «Ты когда спросил про укус, обрез из-за спины достал, я думал все, хана, не дури», — отмахнулся Вова. «Даже если бы тебя и укусили, не стал бы я тебя валить». «Да, а если бы я превратился в зомби, ты бы сразу не обратился», — ответил Вова. «Откуда знаешь? Во-первых, тот мужик, которого в супермаркете укусили, не подох, а домой пошел. Бухгалтершу с моей конторы тоже куснули, и она померла, но ведь не встала. Не факт, факт, если бы трупы активно начали оживать, твоя Анька уже была бы в курсе, и в больнице паника бы началась. Раз паники нет, либо не встают сразу, либо еще до людей не дошло, что происходит. ХМ, это верно. Теперь по тебе», — продолжил Вова. «Дурак ты, Женя». «Я? Почему?» «Во-первых, бежать смысла не было, тем более пешком. А ну как по дороге кого встретил бы, а чего делать было? Там сидеть, так там бы и куснули». «Не факт», — покачал головой Вова. «Ну да ладно, это такое. Касательно того, что Олежку завалил. Как я понял, он уже мертвый был, железобетонно», — кивнул Женя. «Вылитый мертвяк. Ну вот и ладно. Значит, тут хотя бы не переживай, не человека ты убил. А если бы не убил, он бы тебя сожрал». Женя просто закивал, продолжая уплетать картошку. «А бежать все-таки смысла не было. Ты там здорово наследил, следы кровавые везде оставил, отпечатки. Причем не только на табуретке, но и по всей квартире». «Да знаю, дошло уже», — вздохнул Женя. «Ну вот, если менты туда приедут, то вычислить тебя — плевое дело. Но это если весь этот кипиш уляжется. А мне кажется, что не уляжется, самая жопа еще даже не началась». «Это ты все к чему?» — уставился на Вову Женя. «К тому, что надо завтра к тебе ехать. Поглядим осторожно. Если ментов нет, надо тачку хотя бы забрать. В квартире еще вещей полно. Одежда хотя бы», — заявил Женя. «Ну, одежда, допустим, не проблема. Обувь и какие-никакие шмотки я купил, но они в машине. Так что извиняй, пока в этом походишь». Вова кивнул на свой старый спортивный костюм, в который облачился Женя. «Не проблема», — отмахнулся тот, — «но в квартиру надо. Там ведь не только одежка, Там много чего полезного есть. Например, страйкбольные вещички. Они нам пригодятся. Согласен. От армейских вроде особо и не отличаются. Они и есть армейские, заметил Женя. Никакой разницы. Ну и плюс мои личные вещи. Ноут, зарядки, рации. Кстати, да много чего еще есть. Рации, это надо, согласился Вова. Да и остальное жалко. Ладно, значит, так поступим. С утра, желательно пораньше, едем к тебе. Смотрим по ситуации, и либо тачку забираем, либо идем в квартиру и забираем вещи. Женя согласно кивнул. Где же все-таки Олега цапнули? Задумчиво спросил Вова. Не хотелось бы в подъезде еще на мертвяков нарваться. Стволы на что? Напомнил Женя. Шум это лишний, скривился Вова и вдруг оживился. О, есть у меня кое-что. Что? Утром увидишь. Все, доедаем и спать. Время позднее, вставать рано. Надо все засветло сделать. А дальше-то чего? Задал резонный вопрос Женя. Дальше? Задумчиво переспросил Вова. Валить надо. Кого? Усмехнулся Женя. Никого, Рымбо ты недоделанный. А куда? Хмыкнул Вова. Ну и куда? Думаю, к бате. Он ведь в глуши у меня живет. Туда добраться даже на тачках проблема, а уж пешком. Женя кивнул. Пару раз они в гости к отцу Вовы катались, и Женя дорогу худо-бедно помнил. Действительно, глушь далекая. Туда даже самые дикие туристы не добираются. И места там предостаточно, людей мало. Самое оно, если зомби-апокалипсис наступивший начнет развиваться по канону, который оба приятеля знали по фильмам и играм. Знаешь, мне тут на ум пришло, заявил Женя, а если мы с тобой паранойки, а если мы просто повернутые задроты, и никакой это не зомби-апокалипсис. Называй, как хочешь, пожал плечами Вова, но то, что близится жопа мирового масштаба, это факт. Я полюбопытствовал, везде такое началось. По ящику пока отмалчиваются, но в сети информации полно. Хреново вроде жизнь начала устраиваться, вздохнул Женя. Такая же фигня, кивнул Вова, но либо складываем лапки, не верим в происходящее и умираем, либо начинаем осваиваться в новом мире. Прям уж в новом мире, хмыкнул Женя. А ты как думал, все, по-старому уже ничего не будет. Экономика, правительство, законы и порядки, все пойдет под откос. Женя мысленно повторил слова Вовы и вынужден был с ним согласиться. Если надвигающийся коллапс не смогут остановить, все будет так, как он и сказал. Привычный мир рухнет, и нужно повертеться, покрутиться, чтобы тебя не завалило его обломками, а затем нужно будет осваиваться в мире новом, совершенно незнакомом и, как полагал Женя, чрезвычайно опасном. Женя проснулся от того, что его кто-то тормошит. Он с удивлением увидел Вову. «Давай, вставай, ехать надо», — заявил тот и ушел в соседнюю комнату. «Куда ехать? Где я?» — начал было Женя, совершенно не помнящий, где он, что тут делает Вова, и что вообще происходит. События прошлого дня вспыли в его памяти мгновенно, и он поморщился, надеясь, что все это был только сон. Но нет, никаких сомнений, все было на самом деле. Вчера он здорово принял на грудь, его вырубило моментально, он даже не помнил, как и когда отправился спать. Но все же похмелья не было, под нормальную закуси от приличного пойла в пристойном количестве его и быть и не должно. Даже не дошло, зачем его разбудил Вова, и он тяжело вздохнул. Возвращаться туда, где он был вчера, чертовски не хотелось. Разумом он понимал, что убил уже вовсе не Олега, а существо, хищника в его обличье, в котором человеческого уже не было ни на грамм. Но все же на душе вновь стало скверно. Он вспомнил брызги крови, с каким остервенением поднимал и ронял табуретку на голову твари, бившейся под его ногами. «Смотри, чего придумал». Женя поднял глаза и удивленно уставился на Вову. Несмотря на все мрачные мысли, его охватившие, вид у Вовы был слишком уж забавный. А когда Женя понял, что он держит в руках, то и вовсе не сдержался, улыбнулся. «Что за хрень ты нагородил?» – спросил Женя. «Сам не видишь, что ли?» – обиженно спросил тот. Вова стоял, держа в руках пластмассовый канализационный люк наподобие щита, в другой руке у него было копье. Женя тут же узнал, чем это было раньше. Лопата, обычная штыковая лопата, у которой Вова отрезал полотно так, чтобы от зажима, державшегося на черенке, шло острие, похожее на наконечник копья. Вообще эта модификация лопаты больше напоминала римский пилум, чем копье. Но все же, тут Женя признал, импровизированное оружие против медленных мертвяков может быть эффективным, равно как и намотанные на предплечья и закрепленные скотчем наподобие наручей толстые журналы. От укуса они вполне способны были защитить, и их можно было назвать полезными, чего не скажешь о щите. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько он тяжелый. «Что ты этой штукой собрался делать?» – спросил Женя. «Как что?» – удивился Вова. «Если попрет какая тварь на меня, приму на щит и оттолкну». «Мда», – Женя усмехнулся, поднялся с дивана, на котором спал, подошел к Вове и вцепился в щит. Сделал вид, что старается перегнуться через него, перелезть и добраться до Вовы. Тот сопротивлялся всего несколько секунд, а затем не выдержал и опустил свой импровизированный щит. «Уф, куда лезешь?» Дылда длинная на щит всем весом навалился. Возмутился Вова. «А ты думаешь, зомби просто в него биться будут? Они вцепятся и так же, как и я, попытаются его перелезть, чтобы к тебе добраться. Сможешь их на весу удержать? Ну не все же такие, как ты, здоровенные». Не согласился Вова. «Не все», легко согласился Женя. «Но сам щит весит немало. Пускай даже на тебя какая-нибудь девчонка, в которой весу 50 килограмм, полезет. Удержишь?» Вова пожевал нижнюю губу, обиженно глядя на приятеля, а затем с разочарованным вздохом поставил люк на пол. «Ладно, согласен. Хреновая идея была. Это да», кивнул Женя, «а вот с наручами и лопатой толково получилось. Может и сработать. Ну хоть что-то», все еще недовольным тоном проворчал Вова. «Ладно, пошли. Пожрем по-быстрому и поехали. У тебя не задерживаемся, забираем, что надо, и валим из города. Аньку забрать хочу», заявил Женя. Вова явно не был к этому готов, но виду не подал. «Она где? Все еще в больнице?» Женя кивнул. «Хреново», вздохнул Вова, «могут быть проблемы. Чего она домой не ушла, не отпустили? До сих пор там? Не знаю, вчера была. Сейчас позвоню, узнаю. Из машины позвонишь. Давай, жрем и поехали». С завтраком они справились быстро, затем намотали наручи жене. Далее Вова спрятал свой обрез под куртку, сделал для него там нечто вроде неглубокого кармана и петлю с липучкой, чтобы не выпал. Женя сунул в карман револьвер, взяли копья Вовы и отправились на улицу. Сегодня было тихо, ветра не было, небо хмурилось, снова собирались тучи, но пока дождь не шел. Несмотря на раннее время, во дворе уже были люди, два старика ковырялись возле старенькой Нивы, грузили в багажник пакеты и сумки. Одного из стариков Женя узнал, дядя Федя, сосед Вовы, с которым тот приятельствовал. Вова направился к старикам поговорить, ну а Женя залез в машину, нашел купленные вчера приятелем вещи и переоделся, тихо ругаясь себе под нос, так как в машине это делать было очень и очень неудобно. Худо-бедно, но он справился. Вещички вроде пришлись в пору, Вова угадал с размером. Пока Женя оценивал обновки, подошел и Вова. «Ну что, пойдет?» «Нормально», кивнул Женя. «Ну тогда поехали». В городе было неспокойно. Хоть пока что ничего особенного приятели не увидели, ощущение опасности, напряженности витало в воздухе. Заметили пару странных личностей, которых окрестили мертвяками, одного во дворе среди трех этажек, еще одного засекли бредущим по одной из улиц частного сектора. «Хреново. Вчера я катался, искал их, а сегодня вон, уже сами попадаются на глаза», вздохнул Вова. «Сам говорил, все катятся в тартарары», хмыкнул Женя. «Это да». К дому Жени подъехали не сразу. Сначала прокатили мимо, внимательно разглядывая двор, однако ни ментов, ни подозрительных машин под подъездами не увидели. Вова осторожно зарулил с улицы, с дальней стороны, чтобы в случае чего иметь возможность резко сдать назад и смыться. Однако было тихо и спокойно. Вовенкореец подъехал к парковке, стал задницей к газону, мордой на выход, рядом с Чироки Жени. «Ну, вроде тихо, все еще шаря взглядом по сторонам», заявил Женя. «Что, идем?» «Идем», кивнул Вова, осмотревшись через боковые окна и удостоверившись, что прямой угрозы рядом нет, он заглушил двигатель. Отступление 2. Празднование начала новой жизни, как и было обещано, началось по штатному сценарию. Мишу нисколько не смущала разница между тем, что он рассказывал Олегу и остальным соседям, интересующимся его состоянием здоровья и тем, что происходило. Нет, новую жизнь Миша действительно собирался начать, но завтра, или послезавтра. Ну а подобный поступок, такое волевое решение обязательно нужно было закрепить. Для закрепления и были собраны два лучших друга Миши. Серега, тощий, длинный алкаш с соседней улицы по кличке Шпала, и Георгич, который страдал от давления, ходил постоянно с красным лицом и оттого прозванный Помидором. Оба эти персонажа были хорошо известны на районе. Местные адекватные мужики часто гоняли Шпалу и даже били не раз и не два за его дурацкую манеру пытаться утащить все, что плохо лежит, на металлоприемку. Шпала был широко известен своей предпринимательской жилкой, появись в его руках баллонный ключ. На следующее утро кто-то не досчитается колес на своем авто, если ему удавалось раздобыть болгарку, Шпала резал все, что только мог. Двери подъездов, перила и ограждения, дорожные знаки. Самой большой радостью Шпалы была погода, когда сильный ветер обрывал провода электросетей. Тогда он был вообще в шоколаде, провода, валяющиеся на дороге или тротуаре, тут же отрубались и тащились все в тот же Цветмет, из-за чего порой несколько кварталов оставалось без света, пока энергетики заново прокладывали линию. Бабки проклинали Шпалу, мужики при случае обязательно били ему морду, женщины, завидев в подозрительных местах его несуразную, длинную, вечно горбатящуюся фигуру, тут же поднимали крик и гнали прочь. Все как один ждали, когда наконец-то этот вредитель найдет свой конец, когда его шарахнет проводами, все еще находящимися под напряжением, когда уже болгарка соскользнет или же когда он уже выпьет правильную рюмку и уйдет в мир иной.